Песня. Есть одна хорошая песня у Соловушки. Песня панихидная по моей головушке. Свела забубенная, росла наживая, а теперь вдруг свесилась, словно неживая. Думы мои, думы, боль в висках и темени, промотал я молодость без поры, без времени. Как случилось, сталось, сам не понимаю. Ночью жесткую подушку к сердцу прижимаю. Лейся, песня звонкая, вылей трель унылую, в темноте мне кажется, обнимаю милую. За окном гармоника и сиянье месяца, только знаю, милая, никогда не встретится. Эх, любовь, Калинушка, кровь, заря вишневая, как гитара старая и как песня новая, с теми же улыбками, радостью и муками, что певалась с дедами, то поется внуками. Пойте, пойте в юности, бейте в жизнь без промаха, все равно любимая отцветет черемухой. Я отцвел, не знаю где, в пьянстве, что ли, в славе ли, в молодости нравился, а теперь оставили, потому хорошая песня у Соловушки, песня панихидная по моей головушке. Цвела забубенная, была наживая, а теперь вдруг свесилась, словно неживая. 1925.